Радегаст в подземном царстве. Говорят, Велес пожирал души всех умерших, и вот люди пожаловались Радегасту. Тогда Радегаст решил спуститься в сумрачную Навь, чтобы освободить проглоченные Велесом души. Его мать Лада стала упрашивать сына остаться на небе, не подвергать себя страшной опасности. Но Радегаст сказал ей: «Разве радость и горе не ходят рядом?» «Тогда иди», — промолвила Лада, «и пусть сила Сварога хранит тебя». Сначала Радегаст отправился за помощью к Перуну и Ладану. Когда он пришел к братьям, боги, как положено, покровителям воинов, занимались тем, что чинили свое оружие. Перун — топор и стрелы, Ладан — копье и щит. Увидев гостя, Перун усмехнулся. «Я смотрю, ты собрался на землю? Пировать и гулять среди смертных? Сковывать их брачными узами? Отчего ты не взял с собой слуг? Веселого Дида и его вечно хмельного братца Курента, а?» Подмигнул брату-громовержцу Ладан. Но Радегаст не смутился. «Оттого, что я собрался заставить Велеса вернуть души умерших». Расхохотались братья. Сказали, что им нет дела до людей, если только они не воины, не проливают кровь на поле брань. Однако, подумав, решили помочь Радегасту, ведь они недолюбливали мрачного повелителя Нави. Перун дал Радегасту свой топор, а Ладан — копье и щит. Поблагодарив братьев, Радегаст отправился в дорогу. Вот Сварожич спустился в глубокую яму, на ее дне среди корневищ он набрел на поросшую лесом скалу, пригляделся Радегаст, да только это не камень был, а сам владыка царства мертвых. Почуяв чужака, загрохотал Велес, посыпались со скалы камни, тогда Радегаст укрылся под щитом Ладана. Велес подумал, что незваному гостю пришел конец, и задремал. А Радегаст, тихонько выбравшись из-под щита, стал думать, как исполнить задуманное. Наконец придумал. Срубил топором самую высокую и толстую сосну. Потом взял копье и давай щекотать чудовище. Затрясся Велес и, громко чихнув, открыл свою огромную пасть. Тут Радегаст не стал зевать, поставил сосну вроде распорки, поднялся сильный ветер, и из глубины скалы одна за другой вышли человеческие души.